Жеребиться корюха начала часу в первом ночи. В конюшне, кроме отца, двоюродного моего брата Ивана, до меня на перерубе никого не было. Корюха лежала, вытягивалась, запрокинув мученически голову. Шерсть ее потемнела от пота. Большие, съеденные желтоватые зубы плотно сжаты. Временами слышался глубокий утробный стон. И в такие минуты я сам напружинивался. Мне самому было больно, я готов был заплакать. Отец мой и брат Иван стояли на коленях, тихо переговаривались. Из слов Ивана я понял, что отец переусердствовал и перекормил корюху. Жеребенок должно быть очень большой, излишне упитанный. Воробьи беспокойно шебаршили, мышей вовсе не было слышно. Ну-ну, корюха, ну, милая, — ласково бормотал отец, когда лошадь вытягивалась струною в родовых мучениях. Ну-ну, умница! Лишь к рассвету появились сложенные вместе белые копытца и плотно прижатая к ним странно удлиненная морда. Корюха трудно и часто задышала, набирая сил для решающего мгновения. Видать, она все-таки поторопилась, новые усилия не разрешила тяжкого момента. Умаявшись, лошадь расслабила тело, так что копытца и аспидно-черная мордочка в порванной пелене подались немного назад. Теперь корюха не спешила. Лежала долго-долго, напряженно ожидая, и вдруг резко мотнула головой, выбросила в стороны задние ноги, напряглась так, что затряслась от шеи до хвоста, и люди не заметили, как жеребенок почти весь оказался на полу. Лишь задние ноги наполовину находились еще в материнской утробе. Корюхе требовалось самое малое усилие, чтобы и этот последний, великий торжественный акт рождения новой жизни был завершен. Какое-то время... Для нас оно показалось вечностью. Жеребенок лежал неподвижно. «Не мертвый ли?» — подумалось каждому из троих. Отец, оглушенный ужасным предположением, оцепенел. Тупо глядел то на корюху, то на новорожденного. Затем, опомнившись, принялся тормошить оскальзывающимися пальцами корюхино детище, сдирать с мордочки зеленоватую слизь. Корюха, по-видимому, решила, что хозяин занялся не своим делом. Поднялась на дрожащие ноги, ревниво оттолкнула отца резким рывком морды и стала облизывать жеребенка. От ее ли теплого дыхания, от прикосновения или шершавого материнского языка жеребенок зашевелился, засучил невероятно длинными голенастыми ногами и поднял столь же несоразмерно длинную морду. «Живой!» — заржал я, что было сил. «Что горланишь? Марш в избу!» — сердито приказал отец. И меня как ветром сдуло. Команда была, в общем-то, излишней. Мне и без того не терпелось побежать домой и первым принести радостную весть. «Корюха!» — ожеребилась. «Жеребенок живой!» — закричал я еще в сенях, ибо не мог удержать далее в себе этот клич. Санька, Ленька и мать собрались было выбежать во двор, но я остановил их. Отец не велел пока появляться во дворе никому. Вышли лишь тогда, когда из-за Чаадаевской горы вывалился огромный пламенно-красный диск солнца. за плетнем, в огороде, должно быть, в кустах крыжовника или смородины заливался соловей. Залетевший на крышу конюшни большой, красный, как солнце, петух громогласно возвещал миру о чрезвычайном событии, случившемся на нашем дворе ранним этим утром. Единственное окно, выходящее у нашей избы во двор, встретившись с первым, добравшимся до него солнечным лучом, заулыбалась в ответ, засмеялась, замерцала покатившимися по нему прозрачными капельками росы. Неведомо, непостижимо как, но весть о происшедшем в одну минуту обежала все село, и скоро к нашему дому потянулись люди. Опять пришли дед, дядя Пашка, даже тетка Феня, его жена, дядь Петрухина, семья пришла со своего хутора в полном составе. Те, которым полагалось бы ползать под столом или качаться в зыбке, были принесены на руках. Припожаловал и благодетель, на этот раз опять со спилькой. Приковылял на хромой ноге и волчатник Сергей Звонарев, тетя Посляй, дядь Максим с тетей Ариной. Отец был рад гостям, мать же сердито поджимала губы, опасаясь дурного глаза, который мог оказаться у кого-либо из прибывших. Корюху вывели на самое светлое солнечное место двора. Рядом с нею, плотно прижимаясь к материнскому брюху, был жеребенок. Вздох невольного восхищения вырвался у людей. Все подивились прежде всего тому, что спина новорожденного была почти вровень со спиной его матери, так высок он был. Тело, однако, короткое, и вообще был он, в общем-то, неуклюж, некрасив, как гадкий утенок. Знатоки же видели в этой неуклюжести несомненные признаки высокой породы. Отца немного пугало то, что жеребенок был черен, как грач, в то время как его родитель был серым. В крупное, с голубым отливом яблоко. — Отчего бы это? — спросил он Михайлу. Тот смеялся над папенькой, как смеются над глупым ребенком. — Ничегошеньки ты, кум, не смыслишь в лошадином деле! — снисходительно начал он. — Погляди, какой масти жеребенок станет через 3-4 месяца! Ну, что я тебе говорил? Матку ведь уродила твоя корюха от моего огонька? Что? А? Михайло ликовал. Отец смеялся, да нельзя счастливый и гордый. Гордой и счастливой была и корюха. Она знала, какое великое дело сделала. И теперь стояла посреди двора в потоке солнечного света. Давала людям налюбоваться и собою, и особенно, конечно, своей дочерью, несомненно, красавицей. Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спину, взбегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое кучерявилось еще не совсем просохшей темной шерсточкой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками. Из них размывчато выпархивал порог. Корюха осторожно, но настойчиво подталкивала жеребенка к своим соскам. Тот неумело тыкался под брюхо, но длинная мордочка просовывалась мимо. Кажется, с десятого уж раза все получилось как надо. Ухвативши губами набрякший молозивом сосок, высунув кончик красного языка, жеребенок засопел, захлебнулся, оторвался на миг, а затем торопливо ухватился вновь и, наслаждаясь часто-часто завилял коротким хвостом. «Так, так ее!» — с радостным придыханием причитал отец. Все остальные умиленно смеялись, забыв в счастливую эту минуту про свои житейские заботы и тревоги. «Как же назовете свою красавицу?» — спросила Михайла. «А, в самом деле, как?» — в свою очередь спросил отец. «Ну, кто придумает лучшее имя?» Таким образом, тут же был объявлен своего рода конкурс на лучшее имя Корюхиной дочери, будущей рысачки. Были тут и Зорька, поскольку же ребенок родился на заре, и Звездочка, поскольку на лбу его едва проступало крохотное белое пятнышко, и Голубка, поскольку рано или поздно цвет его станет голубовато-серым. — А не назвать ли Майкой, а? Родилась ведь в мае, а? Теперь ж я не помню, кому принадлежала эта мысль, но всем она понравилась. Так и нарекли нашу красавицу Майка. После этого с чувством честно и до конца исполненного долга все направились в избу к столу. Во дворе остался один я. Теперь без всяких помех я мог сколько угодно и с любых точек глядеть на Майку. Я предполагал даже рискнуть и погладить ее по крутой шее. Я знал, что не уйду со двора до самой ночи. За столом расселись, как во время крестин. — С новым у вас счастьем! — провозгласил непьющий дед Михаил и только потрогал наполненный для него стакан самогону. «С новым счастьем! С новым счастьем!» — послышалось отовсюду. Особенно торжественен и величав, если только позволяло быть величавым, его невзрачная фигурка был Спирька. Он держался так, словно был главным виновником счастливого исхода давно задуманного предприятия. Михайло был снисходительно сдержан и тихо важен, как в день свидания Корюхи с его огоньком. Кто-кто, а он-то уже был совершенно уверен, что только ему одному наша семья обязана таким великим праздником. Немного странно держался обычно веселый и добродушный дядь Петруха. Не шумел, не верховодил за столом, как в прежние времена, а притих. Пришипился, грустно задумавшись, чувствовал, что завидует брату, и это было для него и ново, и гадко, и, главное, он ничего не мог поделать с собою. Рождение Майки разом отодвинуло его куда-то далеко от среднего брата, ибо они теперь были уже не равны. Петр Михайлович с большой своей семьей оставался с одной буланкой. У Николая Михайловича через каких-нибудь полтора года будет еще одна лошадь. И какая лошадь! Незримая черта! Кто? Сколько? Чего имеет? Которая прежде и в прямом смысле была невидима и вдруг стала угрожающе расширяться и сделалась физически ощутимой до жутковатого озноба. Поймав подымающегося в себе зверя, дядя Петруха попробовал укротить его. Сделав над собой усилие, он закричал: «С новым счастьем тебя, братуха, и тебя, Фроська!» Но Петр Михайлович явно запоздал со своей здравицей, да и голос его был ненатурален, неестественен и фальшив.